Темный подмастерье и бывший следователь стояли у края стены над воротами. Радгаз рассказывал о том, что он успел сделать с замком. Калека указал на поле перед центральными воротами. «Вот тут и тут мы разместили твои артефакты. Паладины старались сделать это незаметно, снимали дерн, а потом уже копали. Предводитель сборной армии указал на небольшой пригорок и чахлое деревце на другой стороне поля. Под деревом было трудно что-либо разместить. Боялись, повредим корни, но, слава светлому началу, второй артефакт был небольшой. Огромную яму копать не пришлось». «Хорошо», — кивнул маг, — «вам нужно будет продержаться до нашего прихода». Радгаз кивнул и, немного помявшись, спросил. «Я спрашивал у Арта, но он не ответил. Поэтому хочу спросить у тебя. Что может его меч?» Калека сжал рукоять своей клюки покрепче. «Мне доводилось читать манускрипты о Арте Чистейшем, и я не смог припомнить ни одного упоминания о его свойствах. Говорилось о великой темной силе, заключенной в его меч, но о том, что он может, ни слова. Это оружие, созданное из плоти дракона», — начал пояснять маг. «И цель его создания была однозначной — уничтожить Рокоташа. Потом его еще доработали, чтобы оно могло заковать душу обезумевшего от бездны дракона и хранить его вечность. То, что артефакт имеет форму меча, всего лишь особенность конструкта, не более того». «Это всего лишь хранилище?» – удивленно уточнил Радгаз. «В связи с бездной в том камне он кое-что все же может», – пожал плечами маг. «Мы проверяли на манекенах, и я не смог поставить защиту, которую он не прорубил. Однако, когда защиту ставил Буран, оружие оказалось бессильным. Он может разрушать защиту, только темную. Если в ней хотя бы капли другой стихии, он оказывается совершенно бесполезным», — уточнил маг. «Ну и, как сам он говорил, он может запереть прорыв бездны. Больше от этого меча нечего ожидать. По крайней мере, Арт так сказал». «А что за свечение от него шло, когда он исповедовался?» «Когда в артефакте спрятано очень много силы, он может приобретать зачатки разума». Видя, что калека начал хмуриться, маг тут же уточнил. «Только зачатки. Он может узнавать хозяина. Человека, с которым провел достаточно много времени. Иногда сильный артефакт может начать сопротивляться использованию в чужих руках. Арт тысячелетия провел с этим мечом в камне, и он его принял». «Не совсем. Камень из меча он отдал», — пояснил маг. Меч засвидетельствовал искренность слов Арта. «Значит, скоро сюда действительно заявится всей сворой шимат», — вздохнул бывший следователь. Повисла небольшая пауза, которую прервал тихий голос темного подмастерья. «Иногда мне кажется, что наш план шит белыми нитками», — признался он. «Может, они не придут, осадят замок и будут выжидать. Или оставят гарнизон в крепости, где находится Левитания. Или ее уничтожат в последний момент. Или они придут. Обязательно придут. Я знаю о нескольких артефактах, реликвиях шимат, которые они изготовили из плоти своего господина». Калека недовольно поджал губы и продолжил. «Они использовали некромантию и темную магию, чтобы сохранить его части. Они надеялись заполучить душу Рокоташа обратно и воскресить его». «Бездна сильно меняет», — начал было подмастерье. «Попробуй это объяснить им», — кивнул Радгаз в сторону леса. «Часть артефактов указывали на клинок великой скорби, словно компас. Надеюсь, ты понимаешь, что компас Шимата всегда указывал на империю». «И сейчас все артефакты указывают на нас», — кивнул маг. «Они уже пытаются рассмотреть близлежащие земли. Жаль, замок стоит в низине». «Погоди, ты заметил их попытки разведать?» — тут же спохватился следователь. «Да, это означает, что Шимат идет сюда. Надеюсь, что они сорвутся с цепи и наделают глупостей. Все приготовления, они не просто так», — кивнул темный подмастерье. «Нам нужно обломать зубы всему Шимату и вытащить Левитанию». Радгаз вывернул шею, чтобы взглянуть в лицо темного подмастерья, и спросил. «Ты готов рисковать людьми ради этой женщины?» «Готов», — кивнул парень. «Но дело не только в ней. Мы уничтожили больше 300 магов, и Шимат это понял. Мы можем уничтожить еще столько же, но после этого они станут осторожнее. На нас начнется охота. В итоге наш способ борьбы рано или поздно сойдет на нет. Но это не причина собирать тут кулак вражеской армии». «Тогда зачем?» «Мы долго были на вражеских землях и допрашивали каждого, кого могли поднять или призвать с того света. Мы выясняли, сколько сил в каждой крепости». Темный подмастерье взглянул бывшему следователю в лицо и уверенно произнес. «Вокруг сил в 3 раза больше, чем вы предполагали. Они могут в любой момент смести вас и пройти вглубь страны. — Как? — взволнованно прошептал калека. — Откуда они? — Они ждут. — Они чего-то ждут, и все, что было до этого, просто игра в прятки, — ответил маг. — После того, как шимацы придут сюда и попробуют взять нас наскоком, сюда подтянутся все остальные силы. — Ты хочешь достать леви и уничтожить большую часть вражеской армии, — кивнул маг. — Один бой и одна победа. — Ты уверен, что она жива? — Уверен, — кивнул маг. — Лич не просто так ее украл. Ему что-то от нас нужно. — И как ты собираешься ее вытаскивать? — Было бы прекрасно, если бы мы с этим личом смогли торговаться. Но таким, как он, мало интересны торги, деньги или ресурсы. Когда под стенами окажется достаточно войск, мы зайдем им в тыл и заберем ее боем. — Это очень ненадежный план. Неодобрительно замотал головой Радгас. «Это хотя бы мой план. Иначе бы мне пришлось действовать по плану мертвого мага», — возразил парень. «Воссоединение меча и камня — единственный способ переломить события. Шимат придет сюда. И здесь мы покажем им, что такое настоящая имперская крепость». «А что потом? Ты подумал, что будет с нами в крепости после того, как призовешь бездну?» «Думал. И именно поэтому у нас был разговор с командирами. Риск того, что бездна поглотит крепость, или мы просто не успеем закрыть прорыв, очень высок. Хорошо, а думал ли ты, что будет после победы над Шиматом? Маг на несколько секунд задумался, после чего не особо уверенно ответил. Я дам знать Восточному Альянсу. К тому времени они будут уже готовы к наступлению на Запад. Мы соберем силы и... Я люблю империю, прервал его Радгас. Это последнее, что мне дорого в этом мире. И я хотел бы тебе сказать очень важную вещь. Возможно, ты не смотрел на это под таким углом, но сейчас мы убиваем захватчиков, чтобы начать войну со своим народом. Кланы не дадут, — начал было маг. Перестань. Просто вдумайся. Мы сейчас рискуем своими жизнями. Жизнями тысяч поверивших в нас людей. И это ради того, чтобы после победы начать войну против других кланов. Они тоже часть империи. Паршивая, гнилая, но часть империи. Калека прокряхтел и навалился на стену плечом, после чего принялся растирать бедро. То есть ты сейчас убиваешь чужаков, чтобы начать войну со своими? Я не смотрел на это под таким углом, помрачнил маг. Я тебе больше скажу. Когда Восточный Альянс разберется с остальными группировками, начнется еще одна война. В каком смысле? В прямом. Кто, по-твоему, главный в Альянсе? Максимус, он из великого клана и... И приставка «великий» со смертью императорского рода не значит абсолютно ничего. Скажи, почему не клан «Падающий лист»? Почему не дух реки Рё? Видя замешательство на лице парня, бывший следователь продолжил. С чего ты решил, что каждый доволен своим местом в этом альянсе? У тебя есть хоть капля веры в то, что при дележе власти кто-нибудь не попытается перевернуть все с ног на голову? Такое, конечно, не стоит спускать со счетов, но это... Тут маг прервался и умолк. Несколько секунд он размышлял, но после этого все же попробовал сформулировать ответ. Никаких гарантий, пока кто-либо не окажется на троне. И гарантии лучше иметь с тем, кто там окажется. Получается, лучше всего держаться того, кто сильнее в Альянсе, так? С усмешкой спросил калека. Так. А кто в Альянсе сейчас является силой? Не в будущем, а сейчас. Маг довернул голову, чтобы рассмотреть калеку. Ты намекаешь, что... Реальная сила, способная закончить все войны в империи, сейчас одна. И это ты. Радгас подался вперед и, не сводя взгляда с изуродованного лица мака, добавил. Ты понимаешь, почему твоя армия нежити сейчас на рудниках у восточной границы? Понимаешь, почему ты здесь один и почему тебе отказывали в помощи кланы? Маг мрачнел с каждым словом престарелого калеки. «Твоя смерть здесь и сейчас выгодна всем. Ты силен, за тобой целая армия мертвых. А после гибели сил Шимата за тобой еще будет слава сильного, хитрого и по-настоящему опасного врага. Что ты тогда будешь делать?» «Стараться не погибнуть от рук союзников», — тихо ответил маг. «Я с удовольствием понаблюдаю за этим», — усмехнулся Радгас. Но с еще большим удовольствием я бы встал рядом с тобой, если бы ты решил взять все дела под свой контроль. Ты предлагаешь предать Альянс? Я предлагаю собрать вокруг себя силы, которые станут абсолютным большинством, и закончить эту войну, — вздохнул бывший следователь. — Закончить эту войну раз и навсегда. Империи нужен новый император. — Из меня паршивый правитель, — грустно усмехнулся маг. — А из меня паршивый генерал, — кивнул Радгаз. — Однако я здесь и умудрился не растерять войска в боях. — Это несопоставимо. — Что несопоставимо? Роль императора и роль сильнейшего темного мага? Или роль следователя и предводителя армии? — Мы вернемся к этому разговору, если выживем, — покачал головой парень. — Не если, а когда, — возразил калека и, сморщившись от боли в ноге, захромал прочь.